«Позвольте, барышня, я-то при чем? Хозяйка я здесь, что ли? Я женщина-служащая. Что мне Аграфена Панфиловна велит, то я обязана исполнить, потому что получаю от нее жалование и проценты. Велела посадить Берту в чулан». «Я посадила, велела выпустить, я выпустила. И всегда так будет. А вам я решительно никаким отчетом не обязана. Говорите с хозяйкой». Окружили хозяйку. «Что это вы себе позволили с Бертой? Мы не позволим, это тиранство, так нельзя». А Грунька оглядела их королева и говорит: «А какое вам дело до Берты? Берта моя девушка. Она мне обязанная, я ей хозяйка. Стало быть, и наши с ней счеты между нами двоими, а третьего игрока под стол. Вы вот суетесь в воду, не спросясь броду, а не знаете того, что Берта-то умнее вас. Она у меня прощения просила, а мы с ней помирились. И я ей хороший подарок сделала. Глядите-ка лучше каждая за собой, чтобы не шкодить и не вводить меня в сердце. Сейчас я с вами обращаюсь по всей деликатности, как с барышнями. А вздумаете шабашить и лезть, куда не спрашивают, узнаете, как трахтуют девок. Вы мне всем обязаны, а кто попробует меня не слушать и заводить в моем дому беспорядок, получит хуже Берты. А ежели вы еще раз позволите себе этак напирать на меня скопом, то на кухне у меня сыщик сидит от полиции, а на улице перед домом ходит городовой. Позвоню по телефону в участок, что вы не повинуетесь хозяйке и республику заводите. Тогда учить вас будет не моя прислуга, а придут городовые с резиною. Поняли? Ну и марш по своим комнатам, и чтобы больше никаких разговоров. Я знаю, что делаю, попусту никого не обижу, а за вину уж не взыщите, спуска не дам. Ежели чем недовольны, харчами ли, одеждою, обувью, прислугою, друг с дружкой ли не лады. Жалуйтесь Эстер Александровне, она на то и поставлена, чтобы держать дом в порядке. Но сходок и сговоров ни-ни-ни, в особенности ты, Нинишка, смотри у меня. Книжек начиталась, со студентами язык навострила, социалистку из себя кривляешь, берегись. А ты, Нютка Плакса, тоже не изволь приставать ко мне заступницей, адвокат какой выискался, самой ушеньки оборву. Вот дьявол, вырвалось у Марии Ивановны. Катерина Харитоновна в дымном облаке пожала плечами. «Да, не ангел. Хотя все относительно в подлунном мире. Например, в сравнении с нашей Буластихой». Марья Ивановна с содрогающимся движением ужаса и отвращения прикрыла глаза пальцами обеих рук. «Ну уж об этой что же? Буластиха не женщина, а гиена на задних лапах». «Правильно сказано. А вот смотрите, разница. Буластиха гиенствует изо дня в день, из часа в час, годы и годы, но в деле у нее нет ни порядка, ни дисциплины. Есть только хаос панического страха перед взбалмошной бабой, способной ни с того ни с сего вызвериться, как бешеная собака. Посмотрели бы вы, какая поголовная шкода начинается у вас в корпусе, когда в отлучке строгий Федосьин глаз. К плюхам-то претерпелись, а глупое тиранство дразнить – лесная забава. Риск – благородное дело. Конечно, если попадусь, то ты, ведьма, с меня шкуру сдерешь. Но попадусь ли, нет ли, это бабушка надвое говорила. А уж штучку-то тебе назло я отмочу, голубушка, отмочу. Вот я вам рассказывала, как довела Буластиху до того, что она меня мало-мало утюгом не убила. И ничего. При Федосье я так не посмела бы, да и не захотела бы. И с Веселкиной тоже. У нее, кроме того истязания, которое я вам рассказала, мне известны за 10 лет еще только 2 случая действительно жестокого бойла. И надо признать правду, что в обоих случаях барышни были безобразно виноваты. А между тем заведение Веселкиной идет как безупречно выверенная машина». И уж что она приказала, не беспокойтесь, будет исполнено точка в точку, потому что бояться ее гораздо больше, чем мы, Буластиху, даром что у этой чуть не каждодневная расправа, каких у той выпадает 1 в 5 лет. Почему, Катя? Потому что, как бы вам сказать, там, где с одной стороны тиранство, а с другой стороны рабы, важно не то, чтобы тиран в самом деле был свиреп, но чтобы рабы знали и помнили, как он может быть свиреп, если захочет. Ну и зная и помня, старались бы, чтобы не захотел». «Рабы?» – тяжко вздохнула Лусьева. «Этакое же проклятое слово, клеймящее, прилипло к нам, и не отлепить». «Ныне и присно, и во веки веков», – холодно согласилась Катерина Харитоновна. «И все-таки, Катя, как хотите, а я вам завидую, что вы были в оппозиции Феникса. Как-никак, а попробовали хотя бы и в проституции свободны быть хозяйкой своего тела и сама себе госпожой. Жаль, что так плохо кончилось». Катерина Харитоновна села перед ней на стол, превратила вокруг себя дымное облако в густую тучу и изрекла, подобно пифии из треножника. «А разве могло кончиться иначе? Ассоциация, корпорация, кооперация, организация – не для нас, русской бестолочи, Маша. Слыхали вы сказку, как зверушки поселились общежитием в лошадиной голове? Не помню, а что. Да прилетел комар-пескун, прилетела муха-горюха, приполз жук-тропотун, прибежала мышка-нарушка, прискакал зайчик-косоглазик,